Глава 27. Сейлан. На пустынные заснеженные дороги, с одной стороны которой возвышались горы, а с другой открывался вид на белоснежную долину, выстроились 6 девушек. Все смотрели себе под ноги и явно нервничали. Одна теребила краешек мехового платка, другая разминала подрагивающие пальцы, третья тихонько всхлипывала. Перед шеренгой чинно расхаживал Кыш. Любопытные дракончики то и дело высовывались из повозки и мотали головами, поглядывая то на беглянок, то на горгула, то на нас со Снежей. Она тоже не осмеливалась поднять на меня глаза. «Пожалуйста, не наказывайте их строго», — тихо попросила девушка. Неужели боялась и считала, что я могу жестоко наказать за непослушание? Безусловно, следовало преподать урок, однако я не собирался бросать девиц посреди заснеженных гор. Наш отряд уже добрых 2 часа пробирался через них, а все деревни остались внизу, в долине. «Я подумала, что помощь не будет лишней», — говорила она вроде бы тихо, но достаточно уверенно, словно собиралась стоять за них горой. «Одной мне сложно присматривать за дракончиками, поэтому пустила сестер в повозку». «Отец, помимо барышень Актар к нашему отряду присоединились и их родители», — сообщил Адриан и взмахнул рукой. У 2 слуг, что стояли поодаль, магии сдернула капюшоны. «Потрудитесь объяснить», — громко произнес я, глядя на Нинни. Она нехотя дернула за поводья и начала ругать своего мужа, называя его остолопом. Пока они приближались, ворчала, что это он виноват, и нужно было притвориться кем-нибудь другим, а не слугами. Мало того, что эта роль унизительна, так еще и раскрыли сразу. «Добрый день, Ваше Величество!» — белозубо заулыбалась женщина, едва они подъехали к нам. «А мы тут...» «Решили поработать в моем отряде слугами», — закончил я вместо нее. «А дочерей пристроили няньками. Без вашей помощи мы бы точно справились. Но раз вы проявили инициативу, так и быть, отправляйтесь с нами». «Вы самый благородный король, которого видывал свет!» — сразу преобразилась Нинни. Даже осанка стала ровнее. «В качестве слуг, конечно же», — добавил я. Кто-то из девушек сдавленно охнул. «Ну, как же, Ваше Величество!» — всхлипнула расстроенная Нинни. «Мы же из благородной семьи!» Однако не побрезговали ролью прислуги. «Похвально, похвально, а я был решил, что вы чрезмерно чванливы, рад, что ошибался». «Ваше Величество!» — заговорил Тьюр. Едва жена почти незаметно пнула его ногой. «Прошу простить нас за недостойное поведение. Мы обманом последовали за вами, а должны были обратиться к вам с просьбой». «Да-да, простите, пожалуйста. Мы просто заметили, что дочери пробрались в повозку и не могли оставить их одних. Сами понимаете, что за молодыми девушками нужен глаз да глаз. Позвольте нам сопровождать дочерей». «Хорошо. Видите этого коня? Отведите его в начало колонны к его хозяину». Нинни в непонимании повела головой. Ее супруг вздохнул и решил спешиться, но женщина вцепилась в его локоть и не позволила этого сделать. «Ваше Величество, чем мы заслужили подобное обращение?» «Вы просили разрешения сопровождать дочерей. Я согласился. Что вас не устраивает? Мы не слуги. Тогда возвращайтесь домой. Если хотите остаться, то играйте выбранную роль до конца». «Но это слишком!» — возмутилась женщина. «Это возмутительно?» «Нини, у нас нет выбора». «А вся ты виноват!» — едва не рыдала женщина, а потом ткнула пальцем в одну из дочерей. «И ты! Я видела, что ты первая полезла в повозку!» Селия, видимо, впечатленная гневом матери или перепуганная ее даром, неосознанно попятилась. Дракончики разом запищали, один за другим вылетели из повозки. Девушка, будто завороженная, сделала еще несколько шагов назад. «Осторожно!» — заметил опасность Адриан и вскинул руку. Он успел поймать девушку магией, вот только перепуганные малыши закружились над ней, разрывая связь. Селия вскрикнула, и принц бросился на помощь, а я поспешил вмешаться. Но когда придавил припуганную детвору магией, этих 2 уже нигде не было. «Куда они пропали?» — заволновалась Снежа и осторожно коснулась моего локтя. «Что случилось?» «Сейчас выясню». Но Нориар оказался проворнее. Он выскочил из кареты и первым подбежал к обрыву. Наклонился, заглядывая вниз, и присвистнул. Я приблизился к сыну и внимательно осмотрел все вокруг. «Не похоже, что они сорвались». «Согласен», — кивнул принц и закричал. «Адриан!» «Я в порядке!» Голос будто раздавался из-под земли. «Мы провалились в какую-то щель». «Не в порядке!» — едва не рыдала Селия. «Тут темно, тут страшно!» Я опустился на одно колено и положил ладонь на лед, прощупывая магией пустоту под нами. «Не цепляйтесь за меня!» — раздался раздраженный голос сына. «Я боюсь!» — сдавленно пискнула девушка. «Держите руки при себе!» Нориар, слушая их перепалку, понимающе ухмыльнулся. Я и сам едва сдержал улыбку, впервые слыша в голосе всегда серьезного принца незнакомые нотки. Неужели он смущен? «Что там?» — столпились за моей спиной девушки. «Селии, все в порядке? Бедняжка, как теперь выберется?» «Отойдите на несколько шагов», — велел я. «Это опасно». «А я не прочь провалиться куда-нибудь с принцем», — шепнул кто-то из них. Я вскинул взгляд на Снежу, переживая, что это сказала она, но девушка шикнула на сестер и вынудила их отступить от пустоты под ногами. Дракончики продолжили взволнованно кружить над нашими головами, а Нориар всматривался в заснеженный склон обрыва. «Сам выберешься?» — прокричал он. «Или помощь нужна?» «Выберусь!» — глухо ответил Адриан и вдруг рявкнул. «Уберите руку, барышня!» «Простите!» — пролепетала она. «Я совсем ничего не вижу. А что это было?» «Это мой!» — он осекся и рыкнул. «Не будьте так бесстыдны, отойдите! Нужно выбраться отсюда!» «Так тесно, мне и шагу не ступить, но я попробую!» «Вы опять? Сказал же не трогать!» «Я готов их спасти только за тем, чтобы убедиться, что это то, о чем я подумал», — широко заулыбался Нориар. «Ужас, доченька моя!» — моментально среагировала Нинни. Загласила еще громче. «Неужели принц воспользовался моментом и покусился на честь моей невинной Селии? Это возмутительно!» «Вообще-то, это ваша дочь, воспользовавшись теснотой, трогает принца во всех интересных местах», — вальяжно произнес сын, не скрывая игривого блеска в глазах. Девушки, сгрудившись в кучу, завистливо зашептались, а их мамаша спешилась и топнула. «Такого быть не может! Моя доченька очень примерная, послушная», — продолжала нахваливать она. «А готовит так, что лучшей поварихи не сыскать на всем белом свете, чем не партия его высочеству». Не слушая ее, я наклонился над обрывом, чтобы посмотреть на щель, засыпанную снегом. Настроился на место, куда провалились. Девушка и принц стал постепенно убирать слои снега, чтобы расширить проход и поскорее вытащить их. Дракончики решили, что это игра, и начали ловить снег, кидаться им. Рядом с нами мгновенно выросла белоснежная гора. Малыши взлетали к ее вершине и, падая, с восторженным писком скатывались вниз. Отряхивали крылышки, дрожали от холода и веселья, но с трудом поднимались в воздух снова. Было видно, что дети замерзли, вот только отказываться от развлечения не собирались. Снежа, беспокоясь за здоровье сестричек, попыталась поймать то одну, то другую. «Травинка, ты уже вся дрожишь! Росинка, у тебя нос красный! Девочки, перестаньте!» Но девушку никто не слушал, и на помощь пришла Гизелла. «Немедленно возвращайтесь в повозку!» — звучно произнесла она, и малышки тут же отправились в укрытие отогреваться. А взволнованные девушки поспешили за ними, чтобы вытереть дрожащие тельца дракончиков. Четыре сестры в компании своих родителей остались стоять здесь и наблюдать за происходящим. Внезапно земля дрогнула, и камни зашевелились. С гор, нарастая, покатились целые лавины. Одна из них пронеслась в ужасающей близости от нас. Я грозно глянул на принца. «Ты перестарался с магией?» «Я подумал, что это ты!» Нориар поспешно отступил от обрыва. «Я действовал осторожно, чтобы не потревожить скалы», покачав головой, я тоже отошел. «Может, это брат не выдержал приставания невинной девушки?» И тут раздался душераздирающий визг, выражающий такой отчаяние и ужас, что я отмел все предосторожности и одним движением магии снял слой камня. Под нами разверзлась щель, на дне которой... Сжалась испуганная девичья фигурка, и без движения лежало тело принца. «Адриан!» — в панике закричал Нориар. «Он не шевелится!» — плача ответила девушка. «Было темно, потом загрохотало, и его, кажется, ударило камнем по голове. Как же быть, что мне делать?» Пухленькая сказочница Бренна бросилась на выручку Селии, выкрикивая ее имя. Нини театрально ахнула и, закатив глаза, рухнула на руки мужу. а ее дочери вцепились в плачущую сестру и, не позволив ей добраться до обрыва, оттянули назад. «Но там Селия!» — не сдавалась Бренна. «Ей нужна наша помощь!» «Чем ты поможешь?» — шипела Патрис. «Сказку расскажешь?» «Пустите!» «Да тише ты!» — уговаривала Харди. «Все будет нормально!» «Его Величество и Его Высочество спасут ее!» — рассудительно сказала Мартина. «Лучше не мешать им!» Нориар тем временем обошел щель, опустился на одно колено и приложил ладонь к земле, прислушиваясь к шепоту только-только успокоившихся гор. Я хотел помочь ему, но Кыш закружился над нами, тревожно пища. «Лавина! Еще одна лавина!» Я посмотрел вверх и заметил опасно приближающийся поток снега. Вскинув руки, остановил белую реку магией. Но та оказалась больше, чем мне показалось изначально. Удерживая лавину, я попятился и приблизился к самому краю так, что пятки сапог уже свисали с обрыва. Хотел было лично заняться спасением сына, но если отпущу защитную магию, всех нас засыплет. Глянул на сосредоточенное лицо принца и решил позволить действовать Нориару самостоятельно. Он больше всех на свете любил своего брата. Не оплошает, справится. «Так что мне делать?» — запаниковала Селия, рыдая, она заламывала руки. «Его высочество не шевелится. Он мертв?» «Нет», — иронично отозвался Нориар. «Драконы от простого удара по голове не умирают. Вспомни комод». Я заскрипел зубами, нашел время для сарказма. Поймав мой взгляд, принц сразу стал серьезен, наверное, потому что он лишь пытался утешить девушку, а не задеть меня. «Если вон те камни не убрать, то вскоре они завалят щель», — взволнованно посмотрел на меня Нориар. «Надо Адриана и барышню поднять как можно быстрее, но для этого придется переплести наши магии». «Другим путем никак?» — сын отрицательно покачал головой. Я скосил взгляд на лавину, которую удерживал. Опасно отпускать ее, если только попробовать разделить потоки и второй направить на спасение сына. Сложно, но другого выхода не было. Только решился рискнуть, как вдруг услышал. «Селия, покрепче прижмись к его высочеству!» — крикнула Снежа. «И постарайся закрыть его и свою головы!» «Да, сейчас сделаю!»